Глава вторая. Контуры университета третьего поколения. Кембриджский феномен. Для начала нашего обсуждения роли и облика университетов третьего поколения давайте рассмотрим развитие событий в английском графстве Кембриджшир в 1960-е годы. Благодаря появлению здесь значительного числа высокотехнологичных компаний, это графство превратилось из одного из беднейших регионов Англии во второй по уровню экономического благосостояния. Столь выдающиеся перемены произошли в результате сильного интерактивного взаимодействия региона с Кембриджским университетом, который и сам подвергся модернизации, чтобы удержаться в числе лучших университетов мира. Эти две трансформации в совокупности известны под общим названием «Кембриджский феномен». И хотя такие университеты, как Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет в США, прошли через аналогичный период трансформации раньше Кембриджа, мы в качестве примера возьмем Кембриджский университет, так как Кембриджский феномен в гораздо более явной форме был частью более обширных процессов социально-политических изменений. Своим появлением индустрия высоких технологий в графстве Кембриджшир была обязана как отпочкованию от университета высокотехнологичных фирм, так и активности предпринимателей, которых привлекала научная и все более динамичная среда Кембриджа. Практика отпочкования или спинаута от Кембриджа, созданных при его участии фирм, началась с таких компаний, как Cambridge Instruments, основанной в 1881 году Горацием Дарвином, сыном Чарльза Дарвина, и Pi Radio, основанной в 1896 году в тесной связи с Кавендишской лабораторией университета. В 1960-е годы ее поглотила компания Philips Electronics. Кавендишская лаборатория – физический факультет Кембриджского университета. Лаборатория создана в 1874 году как первая в мире учебно-научная лаборатория, где студенты могли как учиться, так и проводить исследования вместе с сотрудниками университета. В разное время здесь работали всемирно известные физики Эрнест Резерфорд, Уильям Брэк, Невил Мотт, Петр Капица. По состоянию на 2012 год 29 исследователей, сотрудников лаборатории, получили Нобелевские премии. Итак, сразу после окончания Второй мировой войны другие фирмы начали активно разрабатывать появившиеся в военные годы достижения в области электроники. В то время Кембридж был деревенским захолустьем без какой-либо промышленности. Однако в 1970 году здесь уже базировалось более 20 компаний. Вскоре после этого случилась следующая волна рождения новых фирм, таких как ARC, Sinclair, Acorn Computers и другие. К 1983 году Кембридж превратился в один из трех новых промышленных кластеров Великобритании. Еще один располагался к западу от Лондона, а другой – в центральной Шотландии. Послушайте. Несколько сотен небольших высокотехнологичных фирм в окрестностях Кембриджа расцветали благодаря изобретательности и идеям, в большинстве своем рождающимся в университете. Кембридж стал первым университетом в Великобритании, в США аналогичную роль сыграл Стэнфордский университет, вокруг которого сформировался технопарк, привлекавший высокотехнологичные фирмы. Их сотрудниками стали главным образом выпускники факультетов математики и вычислительной техники и выходцы из финансируемого государством Центра автоматизированного проектирования. Инженеры Центра, недовольные низкой заработной платой, оставляли работу по найму и открывали собственные фирмы. Компания, производитель электроники Pi в Кембридже, разделила судьбу фирмы Fairchild из американской Кремниевой долины. Среди ее сотрудников числилось много перспективных, но недовольных инженеров, ушедших в небольшие компании. Коммерческие исследовательские лаборатории также стали колыбелью предпринимателей. Свыше 20 компаний были созданы бывшими сотрудниками компании Cambridge Consultants, основанной в 1960 году тремя выпускниками университета, которые вернулись в Кембридж после военной службы в период Второй мировой войны. В числе его спин-оффов была и вторая исследовательская лаборатория, созданная фирмой в области управленческого консалтинга PA и ставшая инкубатором для предпринимателей. Это выдержка из статьи, опубликованной в 1983 году в редакционной колонке журнала «Экономист». Несмотря на ее анонимность, не приходится сомневаться, что ее автором был Норман Макрей, занимавший в то время пост заместителя главного редактора. В 1987 году в Кембридже работало уже около 360 компаний, многие из которых были созданы непосредственно или при участии консалтинговых фирм, возникших в 1960-х годах, для того, чтобы, процитируем, «мозги Кембриджского университета начали работать над решением насущных задач британской промышленности». В число консалтинговых фирм входили Cambridge Consultants, PA Technology, Scientific Generics, Analysis и TTP. Кембридж – это место, где завязываются связи и знакомства, и именно сетевые личные отношения выступают подстраховкой для стартапов в случае неудачи. Такую среду иногда называют экосистемой инноваций и предпринимательства. Опыт Кембриджа показывает, что большого успеха добиваются лишь так называемые серийные предприниматели. Суть серийного предпринимательства заключается в поиске новых бизнес-идей и запуске стартапов. В отличие от традиционного предпринимателя, цель которого создать компанию и вывести ее на уровень прибыльного бизнеса, серийный предприниматель не занимается операционной деятельностью и развитием компании. Его роль заканчивается на стадии создания компании. Затем он передает руководящие функции другим и начинает заниматься новым проектом. Сегодня Кембриджский технополис, территория в окрестностях Кембриджа и название неформально организованного сетевого сообщества, включает около 3000 высокотехнологичных предприятий. Ими непосредственно было создано около 60 тысяч рабочих мест, а с учетом косвенной занятости эта цифра вдвое больше. Около 98% этих новых компаний своим возникновением обязаны нахождению вблизи университета, хотя сам он принял участие в создании лишь 10% предприятий. Кроме того, у многих крупных международных компаний, включая Philips, Microsoft, Motorola, Nokia и Novartis, в районе Кембриджа есть производственные и исследовательские подразделения. Кембриджский университет институционально не принимал участия в деятельности указанных фирм. Он продолжает поныне оставаться типичным исследовательским университетом, собирающим под своей сенью лучших ученых и студентов со всего мира. Кембридж дал миру самое большое число лауреатов Нобелевской премии. По состоянию на 2008 год их было 83. Он имеет богатейшую историю. Здесь были впервые обнародованы теории Ньютона и Дарвина. Резерфорд расщепил первый атом в знаменитой Кавендишской лаборатории, функционирующей до сих пор и сейчас кажущейся поразительно небольшой. Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон открыли двуспиральную структуру ДНК. Открытие датируется 28 февраля 1953 года. А в 1962 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон получили за это открытие Нобелевскую премию. Неудивительно, что в таком университете слово «коммерция» предавалось анафеме. Вот еще одна цитата из той же статьи. По словам сэра Клайва Синклера, чья компания ведет существенную часть своих исследований в Кембридже, в 1967 году, когда он начинал свою деятельность, отношение к бизнесу было совершенно другим. Презрение жителей Британской империи к созданию богатства неискоренимо даже в Кембридже. В это трудно поверить, но в 1983 году в университете не предлагалось ни одной учебной дисциплины по управлению бизнесом. Размеры Кембриджского университета средние. По данным 2006 года на программах бакалавриата обучалось 11 500 студентов. На программах магистратуры и аспирантуры 6 тысяч студентов. Преподавателей и исследователей насчитывалось 5 тысяч человек. Вспомогательного персонала – 3500 человек. Несмотря на средние размеры, здесь имеется полный набор факультетов и специализаций по гуманитарным и естественным наукам, включая университетскую клинику Аденбрук, что является большим плюсом. Большинство технологических университетов находятся в невыгодном положении из-за отсутствия собственной клиники. Вместо этого они налаживают сотрудничество с местной больницей. Кембриджский университет сохранил свою структуру неизменной со времен Средневековья. Студенты и преподаватели распределены по отдельным колледжам, где студенты не только учатся, но и проживают и питаются. Иногда колледжи выступают инициаторами новых исследовательских и других программ, финансируемых за счет фондов целевого капитала. Они также служат связующим звеном между сотрудниками университета и исследователями, работающими на промышленных предприятиях региона. Лучшим исследователям из кембриджского подразделения компании Microsoft, например, предложили войти в профессорско-преподавательский состав колледжей, что означало их принятие в научное сообщество. В 1990-е годы университет начал программу модернизации. В 1991 году впервые был назначен вице-канцлер с полной занятостью на этой административной должности, то есть, по сути, президент университета. Ранее эту должность сроком на 2 года занимал декан одного из колледжей, совмещая управление университетом с основной академической деятельностью. Следующий профессиональный вице-канцлер, сэр Алек Броерс, занимавший этот пост с 1996 по 2003 год, развернул полномасштабное сотрудничество с промышленными компаниями. Оппоненты такого подхода выражали свою обеспокоенность возможным ущемлением академических свобод. Но вице-канцлер Броерс настаивал на том, что подобное сотрудничество соответствует как потребностям развития университета, так и задаче обеспечения финансовой устойчивости. Для сохранения лидирующих позиций в сфере науки требовалось куда более солидное финансирование, нежели то, которое готово было предоставить правительство. По мнению ведущих ученых, финансовая политика научно-исследовательских советов Великобритании была недостаточно продуманной с точки зрения стратегии и чрезмерно эгалитарной. Финансирование не допускало рисков и было краткосрочным. Получить средства на исследования в новых областях было весьма и весьма проблематично даже для выдающихся ученых, в то время как представители бизнеса были готовы профинансировать такие изыскания, и, что немаловажно, решения о предоставлении финансирования принимались быстро. Развитию сотрудничества с бизнесом способствовал еще и тот факт, что высокотехнологичные компании из желания сократить внутренние расходы на фундаментальные исследования стали отдавать их внешним подрядчикам. В 1990-е годы серьезно сократился масштаб внутренних расходов компаний на исследовательскую деятельность. Типичным результатом этого стали так называемые совместные исследования, в ходе которых команда исследователей из промышленной компании трудилась бок о бок с университетскими учеными, что зачастую сопровождалось финансовым пожертвованием компании в пользу университета. Кембриджский университет заключил договоры на проведение совместных исследований с компаниями Microsoft, Glaxo, Rolls-Royce, Hoechst, Hitachi, Toshiba, SmithKline-Beecham, Unilever, BP Amoco, Seiko и другими. Возросла важность междисциплинарных исследований. Например, кафедра медицинских материалов была открыта в результате взаимодействия Института биотехнологий с медицинским, ветеринарным и инженерным факультетами. Наряду с набиравшим обороты сотрудничеством с бизнесом, Кембридж успешно конкурировал с другими университетами за целый ряд новых государственных грантов, активно используя свой опыт и репутацию. В британской системе гранты распределяются не пропорционально между всеми университетами, а на условиях конкурса, в котором побеждают лучшие заявки. Так, один фонд выдал 10 университетам гранты на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, в то время как другой фонд выдал на 121 университет всего 10 миллионов фунтов стерлингов. Когда в 1997 году Гордон Браун занял пост министра финансов Великобритании, он инициировал подготовку доклада правительству, так называемой «Белой книги». В докладе подчеркивалось, что способность превращать научные открытия в успешные коммерческие продукты и процессы жизненно важна для экономики знаний. Данное заявление имело историческое значение. Оно означало, что отныне трансфер технологий для общественных нужд формально становится третьей целью института высшего образования наряду с научными исследованиями и образованием. В той же «Белой книге» было объявлено о введении ряда мер для обеспечения прочных связей между университетами и бизнесом, включая создание инновационного фонда высшего образования, а позднее фонда сотрудничества системы высшего образования, общества и бизнеса. Деятельность этих фондов финансировала казначейство. В дальнейшем При поддержке фондов открылись 8 центров предпринимательства, один из которых располагался в Кембриджском университете. Кроме того, были выделены средства на формирование фондов пассивных инвестиций, фондов решения сложных задач и центров трансфера технологий. В 1999 году Кембриджский университет объединил Центр предпринимательства, Фонд решения сложных задач, Центр корпоративных связей и Центр трансфера технологий в единую структуру под названием Cambridge Enterprise. Ее целью стало создание и управление бизнес-инкубатором, предоставление пассивных инвестиций и обучение предпринимательству. Кроме того, в обязанности Cambridge Enterprise вменялась защита принадлежащих университету прав интеллектуальной собственности через компанию Cambridge University Technical Services Limited, а также коммерциализация интеллектуальной собственности. В этом качестве Cambridge Enterprise заключает лицензионные соглашения и помогает создавать новые фирмы, которые призваны действовать как на основе использования интеллектуальной собственности университета, так и без таковой. Создание Cambridge Enterprise стало продолжением более ранних начинаний, в частности, создание в 1970 году при участии Тринити колледжа университета Кембриджского научного парка на земле, предоставленной колледжу Генрихом VIII в 1546 году, ставшего первым научным парком в Великобритании. Сегодня в нем действует 71 высокотехнологичная компания, где работает около 5000 человек. Кембриджский научный парк также начал принимать на своей площадке спин-ауты компаний-резидентов, таких как Cambridge Consultants. Эта инициатива создания научного парка нашла много последователей, следом были открыты многие частные технопарки.